Глава вторая. «Я хочу, чтобы вы знали, какую упорную битву я веду за вас, за христиан Лаодикеи, и за всех тех, кто и в глаза меня не видел. И все это для того, чтобы вселить мужество в ваши сердца, соединив их нерушимыми узами любви, пока вы не достигнете той полноты убежденности, которая дается знанием Божьей тайны, то есть Христа. А в нем заключены все сокровища мудрости и познания. Я говорю это вам для того, чтобы вы никому не дали сбить себя с толку искусными речами. И пусть телом я не с вами, но я с вами духом и радуюсь, видя вашу сплоченность и крепкую веру во Христа. Так вот, раз вы приняли Христа Иисуса как Господа, живите в единении с Ним, укореняясь в Нем, созидая на Нем свою жизнь, укрепляя себя верой, в которой вы были наставлены, сердцем, переполненным благодарностью. Смотрите, чтобы никто не завлек вас в сети пустым и лживым философствованием, идущим от людских преданий и стихий мира, а не от Христа. Потому что в Нем воплотилась и обитает вся полнота Божества. И вы обрели полноту жизни в единении с Ним, главой начал и властей. От Него вы приняли обрезание, но не то обрезание, которое совершается человеческими руками. Ваша плотская греховная сущность сорвана с вас как одежда. Вот духовное обрезание, и его совершает Христос. Крещением вы погребли себя с Ним. Крещением же воскрешены вместе с Ним, благодаря вере в силу Бога, воскресившего Его из мертвых. И вас, некогда мертвых из-за своих грехов и того, что вы, будучи необрезаны, не принадлежали к Божьему народу, вас Бог вместе с Ним вернул к жизни. Он простил нам все преступления, Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его ко кресту. Этим он обезоружил начало и власти, и, выставив их всем на посмешище, провел как пленных в своем триумфальном шествии. Так пусть никто не осуждает вас за то, что вы едите и что вы пьете, и не спрашивает, соблюдаете ли вы праздничные дни, новолуние и субботы. Это лишь тень того, что должно было прийти. Реальность же во Христе. Не допускайте, чтобы вас осуждали люди, которые обожают смирение, поклоняются ангелам и распространяются о собственных видениях. Напрасно они кичатся своим умом, он у них все еще земной. Такие люди больше не связаны с главой, которая питает тело и придает ему, благодаря его связкам и суставам, единство, чтобы это тело возрастало по замыслу Бога. И если вы умерли вместе со Христом и теперь свободны от стихий мира, зачем же вы позволяете им устанавливать для вас всякие предписания, словно вы все еще живете в этом мире? Не прикасайся, не ешь, не трогай. Да все эти запретные вещи для того и существуют, чтобы быть уничтоженными при употреблении. Все это человеческие заповеди и учения. Такие предписания с их самодеятельным благочестием, смирением и умерщвлением плоти, конечно же, создают видимость какой-то мудрости, но грош им цена. Они ведут лишь к потворству плоти.